Педантичный Александр Семенович Минакер завел первую папку для заметок о сыне. Предполагал ли он, что скоро понадобится целый шкаф, а когда-нибудь и музей? Тогда же, в 9 классе, друзья организовали джаз-оркестр. Андрей заявил, что его место за барабанами. Правда, та вожделенная красавица, ударная установка, по-прежнему пребывала за светящейся витриной и оставалась недосягаемой. Но кое-что из шумового арсенала все-таки удалось добыть. Помню, как долго копили деньги, экономя на завтрак, чтобы купить в детском мире пионерский барабан, а в музыкальном магазине на Петровке настоящие щетки, — писал Лев Маковский. Остальные инструменты, не считая рояля Александра Семеновича, делали сами из расчесок пиросной бумаги. Надо было видеть, с каким упоением и неистовством исполнял Андрей роль профессионального ударника. Он с детства привык сочетать в себе 2 стихии, 2 темперамента — импульсивность и сдержанность. Он принял семейный культ Марии Владимировны, боготворил ее и боялся. Ее смелость, человеческая незаурядность, не в меньшей степени, чем артистический талант, завораживали Андрея. Она же начертала перед ним строгие границы дозволенного. Для творческой личности это трудно. Свою природную артистичность он унаследовал легко и подражал всевозможным образцам эффектного актерства. Им искренне восхищались и ребята, и родственники, и друзья родителей, все, кроме матери. Очень интересно в связи с этим странным обстоятельством свидетельство известнейшего эстрадного режиссера Конникова. Конников вспоминал. Я помню, как Андрей еще подростком танцевал на домашних вечеринках. Это были блистательные импровизации по темпераменту, по пластике, по сверхострому чувству стиля. Было бы вполне извинительно для матери, как подвести гостей к этому чуду, доставить себе 5 минут законной гордости. Это же мать и не глядела в ту сторону. В 16 лет Андрей начал заниматься в Ефремовской студии при Центральном детском театре, штудировал книги из огромной родительской библиотеки, не пропускал ни одной стоящей премьеры, всегда заранее знал, когда и где проходят вечера, творческие встречи, актерские капустники. Когда Андрюша заявил, что пойдет в актеры, Мария Владимировна в восторг не пришла. Отнюдь. Она не то чтоб не хотела видеть сына актером, она сомневалась, а вдруг из него не получится самый лучший актер, а этого нельзя было допустить. Тайком в артистке. У зарайского купца Семена Голубкина было 6 детей. Дочь Анна с детства прекрасно рисовала, приехала в Париж учиться у Родена и стала выдающимся скульптором Серебряного века. А нынешняя актерская династия Голубкиных пошла от ее брата, Павла. Впрочем, ни дед, ни отец с Ларисой театром не интересовались. Напротив, Иван Павлович Голубкин уж очень не любил актерскую братью. До войны он преподавал в школе, ушел на фронт в 1941 году, был ранен, после войны стал кадровым офицером. Человек он был крутого нрава. А Клавдия Михайловна, его супруга, женщина и добрая, и мягкая. Когда в 1940 году родилась дочь Лариса, Иван Павлович принял решение, жена должна заняться воспитанием ребенка. Она беспрекословно подчинилась, хотя была на 2 года старше. В этой семье решение принимал строгий волевой отец. Как и для большинства детей войны, домашних детей, для маленькой Ларисы центром и средоточием мира — было радио на коммунальной кухне. Сводки из фронтов, стихи, музыка. Толком еще, не научившись говорить, малютка что-то мурлыкала, вытягивала нотки и вдруг запела. Слух-то, ого, уникальный слух, сходу все запоминает, поражались родители. Лариса как губка впитывала песни, опереточные дуэты, оперные арии и повторяла их без устали. Голосок чистый, звонкий. Я пела буквально с 2-3 лет, и это мое желание все время в доме культивировали. То на стульчик, то на столик меня поставят, в платьице красивое нарядят. Ларису спой. Но что удивительно, я уж тогда ощущала то самое расстояние между зрителями и актером. Говорила, выключите свет и отвернитесь, тогда петь буду. Но дочкины игры в артистку умиляли Ивана Павловича, пока девочка была маленькой. Лариса подрастала и горела желанием петь. Отец же, ощутив со временем серьезность ее намерений, категорически возражал. Становиться драматической актрисой Лариса не собиралась, она никогда не участвовала в художественной самодеятельности. К кино и театру относилась без особой восторженности, зато очень любила и знала наизусть русские жанровые песни из репертуара Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, особенно любила романсы в исполнении Тамары Церетели. Могла исполнить оперные дуэты на два голоса. Соседи частенько собирались на ее импровизированные концерты. Отец непримиримо с брезгливостью относился к актерской профессии. «Богема, цыганщина!» — кричал в сердцах на дочкины фантазии. «А артист, это же черт знает что, с ним даже рядом нельзя стоять, не то что им быть!» А мама — сказочной доброты женщина, Лариса понимала. Да о чем же еще девочке мечтать с такой внешностью, с таким красивым, сильным голосом? В 15 лет Лариса с мамой за ручку отправились поступать в музыкальное училище. Отец пошумел и успокоился. Надеялся, что Лариса пойдет преподавать музыку в школу, но в крайнем случае устроится руководить хором при каком-нибудь клубе, самой же, черт возьми, надоест. Лариса вспоминает. Однажды, когда мне было 17 лет, мы отдыхали в Сочи, где гастролировал известный Кондрашовский оркестр. Музыканты на пляже играли в карты, а мой отец, азартный преферансист, резался с ними по полдня. Но кричал на оркестрантов: «Не смейте смотреть на мою дочь!» В то же время там был на гастролях Горьковский драматический театр. Когда однажды ко мне с каким-то вопросом обратилась одна из артисток этого театра, отец приказал: «Лариса, отойди от этой женщины, она актриса!» Однако усилия Ивана Павловича успехом не увенчались. В 17 лет Лариса бегала смотреть, как поступают в ГИТИС. Я, правда, еще 2 года промучилась в дирижерско-хоровом училище, такая тоска была, но бросить жалко, решила получить диплом из упорства, поэтому так поздно поступила в институт. Отца Лариса обманывала и немножко себя. Ходила прилежно по вечерам в МГУ на подготовительные лекции, корпела над физикой, химией, биологией, математикой. Свои мечты о сцене приходилось по-прежнему тщательно скрывать. Для спокойствия родителей, которые порой приходили в ужас от актерских устремлений дочери, Лариса готовилась к поступлению на биологический факультет. Даже сейчас на вопрос, какую бы профессию она выбрала, если бы не стала актрисой, она часто отвечает: профессию врача или биолога. «Очень люблю ухаживать за больными. Во мне какой-то ток возникает, сразу угадываю, где болит и что болит».